Глава 14. Компьютер Купера слабо зазвонил. Это означало, что по электронной почте пришло сообщение. От наших друзей. Расшифровывая сообщение из ФБР, он сообщил: «Результаты по маслу. Оно есть в продаже. Торговая марка Tag Pewar используется для ухода за седлами, поводьями, кожаными мешками для кормления лошадей и прочими предметами для верховой езды». «Лошади?» Лайм развернул кресло и уставился на доску со списком улик. «Нет, нет, нет!» «В чем дело?» — спросила Сакс. «Я говорю о дерьме на ботинках кудесника». «А что с ним такое?» «Это не собачье дерьмо. Это конский навоз. Посмотри на растение. Черт возьми, о чем только я думал. Собаки плотоядны. Они не едят траву, а все другие улики отправляют нас в центральный парк. И шерсть. Ты знаешь этот район, где собачий холм? Это ведь тоже в парке». «Это как раз через улицу», — указал Селитто. «Там, где все выгуливают собак». «Кара», — отрывисто сказал Райм, — «в цирке Фантастик есть лошади?» «Нет, там вообще нет животных». «Ладно, значит, цирк исключается. Где же еще он мог побывать? Собачий холм находится как раз возле верховой тропы, верно? Это, конечно, не слишком вероятно, но, возможно, он следил там за всадниками». «Один из них и будет его мишенью. Возможно, не следующий, но это наша единственная серьезная зацепка». «По-моему, где-то здесь есть конюшня», — сказал Селитто. «Я видела ее неподалеку», — сообщила Сакс. «Кажется, в районе 80-х». «Найдите ее», — распорядился Райм, — «и направьте туда людей». Сакс посмотрела на часы. 2:35. «У нас еще есть время. 2.5 часа до следующей жертвы». «Хорошо», — сказал Селитто. «Я пошлю группы наблюдения в парк и к конюшне. Если они будут на месте к 2:30, то успеют обнаружить его». Но тут Райм заметил, что Кара чем-то обеспокоена. «В чем дело?» — спросил он ее. «Я не уверена, что у вас действительно столько времени». «Почему?» «Я ведь говорила вам про отвлечение». «Помню». «Есть еще отвлечение по времени. Публику заставляют думать, что нечто произойдет в одно время, тогда как на самом деле оно происходит в другое. Например, иллюзионист повторяет какой-то номер с регулярными интервалами. Публика подсознательно отмечает, что все совершаемое им происходит только в эти моменты, но затем исполнитель сокращает интервал, и аудитория совершенно упускает из вида то, что он делает. Признак отвлечения по времени – то, что иллюзионист всегда дает публике знать, каков у него интервал». «Например, разбив часы?» – спросила Сакс. «Именно так». «Значит, по-вашему, мы не располагаем временем до 4? — спросил Райм. Кара пожала плечами. «Может, и располагаете. Не исключено, что он планирует убить 3 человек с интервалом в 4 часа, а 4-ю жертву убьет всего через час». «Не знаю». «Наверняка мы здесь ничего не знаем», — твердо проговорил Райм. «Но что думаете вы, Кара? Как бы вы поступили?» Она нервно засмеялась, ведь ее просили влезть в шкуру убийцы. «Ему известно, что вы нашли часы. Известно, что вы сообразительны. Убийце больше не нужно ничего вам внушать». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «На его месте я отправилась бы за очередной жертвой еще до 4, причем немедленно». «Мне этого достаточно», — заявил Райм. «Забудьте о наблюдении. Лон, позвони Хауману, пусть он направит в парк группу захвата. Задействуем их на всю катушку». «Это может испугать его, Линк, если он под прикрытием и сам ведет наблюдение». «Полагаю, мы должны предоставить ему этот шанс. Скажи группе захвата, что мы ищем...» «Черт его знает, кого мы там ищем!» «Дай его общее описание, какое только сможешь». 50-летний убийца, 60-летний уборщик, 70-летняя старушка с хозяйственной сумкой. Купер оторвался от компьютера. «Я нашел конюшню. Это Хаммерстедская школа верховой езды». Белл, Селитто и Сакс направились к двери. «Я тоже хочу пойти», — сказала Кара. «Нет», — отрезал Райм. «Я могу там что-нибудь заметить? Какую-нибудь манипуляцию или иллюзионистскую трансформацию прямо в толпе? Я сразу увижу это». «Нет, это слишком опасно. В операции по задержанию не должны участвовать гражданские лица. Таковы правила». «Эти правила меня не волнуют», — с вызовом отозвалась молодая женщина. «Главное, что я могу помочь». «Кара». Но она заставила Райма замолчать. Сначала, посмотрев на развешанные фотографии убитых Тони Калверта и Светланы Разниковой, а потом холодно взглянув в глаза. Тем самым Кара напомнила ему, что именно он вызвал ее сюда, именно он показал чуждый ей мир, и теперь она уже без содрогания смотрит на все эти ужасы. «Ну ладно», — согласился Райм и обратился к Сакс. «Только держись к ней поближе». «Она ведет себя осторожно», — отметил Майлрик. «Как, впрочем, и подобает любой женщине, только что познакомившейся с мужчиной в Манхэттене. Даже если тот робок, дружелюбно настроен и умеет справляться с упирающимися лошадьми». Тем не менее, Черил Мерстон постепенно успокаивалась, с удовольствием слушая его рассказы о тех временах, когда Майлрик разъезжал на лошадях в цирке. Все эти рассказы были, разумеется, сильно приукрашены для того, чтобы развлечь слушательницу и преодолеть ее настороженность. Осмотрев Донни в хаммерстедских конюшнях, конюх и ветеринар нашли его в добром здравии. Майлрик и его очередная жертва направились в ресторан, находившийся на Риверсайд-драйв. Черил поведала Джону, так представился ей Майлрик, о своей жизни в городе, о давней любви к лошадям, о тех из них, на которых она ездила, о своих надеждах купить летний дом в Мидлберге, штат Виргиния. Он же выказывал глубокие познания в искусстве обращения с лошадьми, отчасти почерпнутые из ее рассказов, отчасти усвоенные из богатой практики иллюзиониста. В его профессии животные всегда играли важную роль. Их гипнотизировали, заставляли исчезнуть, превращали в существа другого вида. Например, в 1800-х годах один иллюзионист стяжал славу, превращая цыпленка в утку, что было весьма несложно, так как утка появлялась на сцене в быстро сменяемом костюме цыпленка. В другие времена пользовались популярностью фокусы, в которых животных сначала убивали, а потом воскрешали, хотя на деле им редко причиняли вред. В конце концов, только никуда не годный иллюзионист убьет животное на потеху публике. К тому же животные стоят денег. Сегодня, во время представления в Центральном парке, предназначенном для того, чтобы заманить в ловушку Черил Мерстон, Майерик использовал опыт Говарда Терстона, популярного иллюзиониста начала XX века, который специализировался на трюках с животными. Правда, то, что сделал Майерик, вряд ли одобрил бы Терстон. Знаменитый иллюзионист обращался с животными не хуже, чем со своими ассистентами. Майерик не отличался гуманностью. Поймав рукой голубя, он уложил его на спину и медленно поглаживал по шее и бокам до тех пор, пока не загипнотизировал птицу. Этот прием фокусники использовали много лет для того, чтобы представить ее мертвой. Когда к месту засады приблизилась Черил Мерстон, Майерик силой швырнул голубя в морду лошади. Испуг Донни был, однако, вовсе не связан с птицей, а вызван воздействием ультразвукового генератора, настроенного на частоту, вызывавшую у коня болезненные ощущения в ушах. Когда Майерик вышел из кустов, чтобы «спасти» в кавычках Черил, он уже выключил генератор, и к тому времени, когда схватил Донни за уздечку, лошадь уже успокаивалась. Теперь постепенно успокаивалась и всадница, все больше осознавая, как много у них общего. Впрочем, это ей только казалось. Эту иллюзию Майерик создал с помощью приемов ментализма, области, в которой он, правда, не достиг вершин, но все же был довольно силен. Разумеется, ментализм не имеет ничего общего с телепатическим восприятием чьих-то мыслей. Это комбинация механических и психологических приемов, используемая для установления тех или иных фактов. Сейчас Майерик занимался тем, что делают лучшие менталисты, а именно чтением тела, в противоположность чтению мыслей. Высказав те или иные замечания, он наблюдал за чуть заметными изменениями в позе и выражении лица Черил. Одни из них свидетельствовали о том, что она не слишком внимательно слушает его, другие — о том, что он попал в точку. Например, Майерик упомянул об одном своем друге, пережившем развод, и легко угадал, что это касается и Черил. Она внимательно слушала. Поэтому он, поморщившись, сообщил, что тоже развелся. Жена изменила ему. Это подкосило его, но сейчас он постепенно приходит в себя. «А я отдала ему лодку», — сказала Черил, «лишь бы избавиться от этого сукина сына. Семиметровую парусную шлюпку!» Использовал Майерик и ряд старых приемов, позволяющих показать собеседнику, что между ними потрясающе много общего. Классический пример. Когда менталист серьезно заявляет, испытующе глядя на объект своего воздействия, «Я чувствую, что вы довольно общительны, но иногда испытываете робость». Это кажется откровением, хотя применимо почти к любому человеку. Вскоре беседа перешла на личные темы. Как оказалось, ни Джон, ни Черил не имели детей. Однако у них были кошки, разведенные родители, и оба любили теннис. Вы только посмотрите на все эти совпадения. Браки заключаются на небесах. Пора, подумал он. Впрочем, спешить некуда. Даже если полиция имеет какое-то представление о его намерениях, они считают, что он никого не убьет до 4 часов дня. А сейчас только начало 3-го. Тем не менее, Майлрик по субъективным причинам стремился поскорее перейти к следующей части своего номера. «Вам может показаться, уважаемые зрители, что мир иллюзий никогда не пересекается с реальным миром. Но это не так. Я вспоминаю Джона Малхолланда, знаменитого фокусника и редактора журнала «Сфинкс». В 50-х годах он внезапно заявил о том, что досрочно уходит на пенсию и перестает заниматься фокусами и журналистикой. Никто не мог понять, почему он так поступил, но потом поползли слухи о том, что Малхолланд начал работать на ЦРУ, обучая шпионов незаметно доставлять разного рода препараты, так чтобы ни один даже самый подозрительный коммунист ни о чем не догадался. Что вы видите в моих руках, почтеннейшая публика? Смотрите внимательнее на мои пальцы. В них ничего нет, верно? Они кажутся пустыми. И вместе с тем, как вы, вероятно, догадались... «Это не так!» Сейчас, используя одну из секретных методик Малхолланда, Майерик взял левой рукой ложку и рассеянно постучал ею по столу. Черил, естественно, посмотрела на нее. Всего лишь доля секунды, но этого хватило для того, чтобы Майерик, потянувшись другой рукой за сахаром, бросил в ее чашку крошечную капсулу с бесцветным порошком. Джон Малхолланд гордился бы им. Уже через несколько мгновений стало ясно, что наркотик начал действовать. Взгляд Черил затуманился, она стала покачиваться на месте. Однако Черил совсем ничего не чувствовала. «В этом и заключается главное достоинство флунитразепама, наркотика, применяющегося для изнасилований во время свидания и известного под названием рогипнол. Жертва не чувствует, что ее опоили, по крайней мере, до следующего утра. А в случае с Черил Мерстон... это уже не имеет никакого значения». Посмотрев на нее, Майерик улыбнулся. «Не хотите увидеть кое-что интересное?» «Интересное?» — сонно спросила она. «Я только что купил лодку». Он заплатил по счету. Черил радостно засмеялась. «Лодку? Я люблю лодки. Какая она?» «Парусная шлюпка. 13 метров. У нас с женой была такая же», — грустно пояснил Майерик. «Досталась ей при разводе». «Вы смеетесь надо мной, Джон. Это у нас с мужем была такая, и он ее получил при разводе». «Да ну!» — Майерик встал. «Пойдем прогуляемся к реке. Оттуда ее видно». «С удовольствием!» — шатаясь, Черил поднялась и взяла его под руку. Майлрик повел ее к выходу. Дозировка оказалась правильной. Она будет послушной и забывчивой, но не потеряет сознание до того момента, когда он отведет ее к растущим возле Гудзона кустам. Теперь они направлялись в Риверсайд-парк. «Вы говорили о лодках», — пьяным голосом напомнила Черил. «Да». «У нас с моим бывшим была лодка». «Знаю, вы мне уже говорили». «Да неужели?» — засмеялась Черил. «Подождите», — сказал он. «Мне нужно кое-что взять». Остановившись возле машины, краденой Мазды, Майрик вытащил из-под заднего сиденья тяжелую спортивную сумку и запер дверцу. В сумке что-то громко лязгнуло. Черил как будто хотела спросить его об этом, но тут же забыла. «Пойдемте туда». Майрик довел ее до конца улицы. По пешеходному мостику они пересекли автостраду и спустились на заросший безлюдный участок земли, примыкающий к воде. Освободившись от руки Черил, он крепко обнял ее за плечи. Рукой Майрик чувствовал ее грудь. Голова Черил упиралась ему в плечо. «Смотри!» — сказала она, указывая на Гудзон, где по сверкающей водной глади скользили десятки парусников и прогулочных теплоходов. «Моя лодка! Там, внизу!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я люблю лодки». «И я тоже». «Правда?» Засмеявшись, Черил пробормотала, что подумать только. У нее с бывшим мужем тоже была лодка, но она досталась при разводе ему.